над лазурным морем вдалеке. Солнце взгляд рубиновый смыкает круг, а в вечернем небе видно мне грани звезд, как капли слез луны вокруг. И ковром бескрайним вся вселенная горит, и пушинкой у ног лежит красота земного мира, полного чудес. Это все сотворил мой любящий отец. Ава, ава, отец. О-о-о, ава, ава, отец. Ава, ава, отец. О-о-о, ава, ава, отец. И пустынь бескрайние пески с караванами сокровищ на пути, прерии, где обитают львы, джунгли, где большие змеи и слоны, барсы и орлы, парящие в седых горах, и овец отары на лугах. И у всей природы есть единственный творец. Я скажу, это все мой любящий отец. Ава, ава, отец. О-о-о, ава, ава, отец. Ава, ава, отец. О-о-о, ава, ава, отец. Человек, творящий в мире зло, вечную погибель навсегда идет. Как бы ни хотел он, все равно страшный суд его неотвратимо ждет. Но для грешных душ есть милость и спасение. Божий Сын, распятый на кресте, может нас простить и воскресить, как Он воскрес, чтобы ты Бога звал, мой любящий отец. Ава, ава, отец. О-о-о, ава, ава, отец. Ава, ава, отец. О-о-о, ава, ава, отец. Ава, ава, отец. О-о-о.